В начальной школе дети ставят химические опыты, где в пробирках делают жидкость мутноватой. Как там это состояние называется, а? Замутнённость. Замутнённость. Хакудаку. Также теми же иероглифами записывается марка японского нефильтрованного пива. Широнигори. Не думаю, что это прояснит дело, как и нефильтрованное саке. Однако, когда речь заходит о чём-то мутном, мы всегда представляем жидкость или нечто полужидкое, густоватое. Ну да, это всё иероглиф Санзу и Хэн. В иероглифе «даку» мутный детерминативом является «санзуй» – вода. Правда, я бы не советовал замачивать лист бумаги в воде. Да, согласна. Так делать не стоит. Будь бумага водостойкой, можно было бы попробовать погрузить письмо в воду, чтобы проверить, вдруг проявятся какие-нибудь скрытые символы. Но так мы только необратимо испортим его. Бумага скорее растворится, чем впитает воду. Разве это не относится к духовной составляющей? Читать то, что не можешь видеть, сводя на нет необозримость, неясность и туманность. Получается, такому порочному человеку, как я, за всю жизнь не разгадать этот шифр. Добавил Оги-кун без намёка на сожаление, а скорее радуясь внезапно возникшим трудностям. Похоже, он реально мазохист до мозга костей. Однако я тоже не считаю себя чистой душой. А значит, следуя его логике, не смогу разгадать шифр. Ведь некоторое время в моей руке сидела странность, то есть демон. Совсем недавно мы с вами решили, что Нигоринаки надо понимать однозначно как безмутности. Но если допустить, что это выдуманное слово, то становятся возможными дальнейшие интерпретации. Например, мутный плач. Когда мы говорим о мутности, то сразу подразумевается какая-то жидкость. И в этом плане точка зрения Оги-куна звучала свежо. Что ж, такого слова явно не существует. Однако плач всё-таки состоит из множества слёз. А слёзы – жидкость. Поэтому к нему вполне применимо «мутный». Что касается выдуманных слов, то возможны и другие варианты. «Мутное пение», «мутное дерево». Последнее звучит как запинка одной потерявшейся девочки. «Нигоринаки». Похоже на фамилию Арараги, как могла бы оговориться Хачикудзи. Мутная атмосфера. Мутное время. Мутная история. Пока я говорила, у меня возникло ощущение, будто я копала не в ту сторону. Хотя идея с выдуманными словами должна быть в целом хорошей. Что-то я слишком многое надумываю. Даже если забыть на минуту тот факт, что я полная дура, не способная работать головой, всё равно получается, что искать глубокий смысл в письме не стоит, разве нет? Хоть я совсем её не понимала, но моя мать остаётся моей матерью. Она не умела задумывать что-то тщательно и наперёд. Ей на месте не сиделось, и она была, если хотите, человеком действия. В общем, моя мать не из тех, кто станет придумывать настолько мудрёный шифр. Она предпочла бы сделать всё проще и понятней, а не создавать проблему с пошаговой расшифровкой. Предпочла бы. Точно. Для неё это письмо всего лишь игра. Не то что для меня и Оги-куна. Никто бы не стал так зашифровывать послание безопасности ради. Мне кажется, мать составила эту криптограмму вовсе не для того, чтобы понадёжнее скрыть, где спрятаны части мумии. Даже если допустить, что в тексте говорится как раз об этом. Если истолковать действия моей матери, выходящие за рамки понимания, совершенно неразумные, ведь она засунула письмо внутрь Фусумы, то есть спрятала там, где так сразу не найдёшь. Получается, что ей не чужда любовь к развлечениям. А жуткое и омерзительное содержание послания не более чем детище дурного любопытства, и нет там никакого другого смысла, скрытого в нечеловеческом мраке. Возможно, само письмо не такое уж и страшное. Не нужно воспринимать его содержание как стопроцентную правду. Оно написано забавы ради. Конечно, в тексте есть что-то опасное. Даже если вы коллекционируете мечи, созданные для убийства, потому что они просто красивые, это не отменяет факта, что ими можно убить человека. Как бы то ни было, если взглянуть на криптограмму под другим углом, то уже не кажется, будто текст зашифровали из соображений безопасности. Это дурная шутка, и у шутника плохой вкус. Злая проказа или долгоиграющая глупость, на которую поведётся любой Норицукоми. Возможно, теперь я смогу незамутнённым взглядом посмотреть на криптограмму и понять её. Да, Теперь происходящее напоминает игру в загадки между мной и дочкой. И в тот самый момент, когда я дошла до как минимум еще одной версии, карман брюк Оги-куна завибрировал. Этот звук бесцеремонно вырвал меня из размышлений, как будто холодной водой окатили. «Ой, извините». Оги-кун быстро вытащил мобильный телефон, поддев пальцем ремешок. «Это не сообщение, а входящий. Ого, Рараги-сэмпай! Не буду брать трубку, у нас ведь серьезный разговор. Если у него есть ко мне важное дело, он обязательно пришлет сообщение». «Нет, можешь ответить, не стесняйся». Я притворилась, будто мне все равно, тем самым подталкивая Оги-куна ответить на звонок. Рараги-сэмпай все еще игнорирует мои сообщения, поэтому как только подвернулась возможность пересечься с ним, я тут же уцепилась за нее. Хотя вряд ли Оги-кун так просто даст мне поговорить с Рараги-сэмпаем. Ха, но лучше пока помалкивать насчет мумии и криптограммы, да? А, да, я хочу сперва поискать ответ своими силами, но если мы зайдем в тупик, то спросим у него совет. Это совершенно не относится к делу, но если можешь, узнай, в каком сейчас настроении Рараги-сэмпай. Ты окажешь мне большую услугу. Вас понял. Оги-кун никак не прокомментировал мою загадочную просьбу и, вскочив на ноги, ответил на звонок. Алло? Да, это Ошна, Оги. Ага, я сейчас дома у Камбору-сэмпай. Нет, ничего не случилось. Я помогаю с уборкой комнаты. Еще не закончили. Оги-кун решил помочь мне не только с проблемой со странностью, но и с уборкой комнаты, с которой все и началось. Заботливый Кахай, да? Если вы думаете, что меня соблазнил вид ее приподнятой груди или повернутой ко мне попы, то можете примчаться сюда и избить вашего покорного слугу, что есть мочи. Хе-хе, да она та еще извращенка. Зачем ты ему это сказал? И что делать, если Рараги-сэмпай правда от беспокойства примчится сюда? Да. Насчет того случая с Ханекавой-сэмпай? Ну и что там с этой грудастой? Хорошо, хорошо. Сказал Оги-кун, перешагивая через завалы хлама и выходя в коридор. Ему что, трудно разговаривать в моем присутствии? Тот случай с Ханекавой-сэмпай? Почему ты тогда сразу не вышел? Как бы там ни было, Оги-кун оставил меня. Пусть я сидела в своей комнате, но чувствовала себя неуютно, покинутая всеми, брошенная совсем одна. Несмотря на то, что с уходом своего деспотичного кахая я получила минутку отдыха и тишины, мне все равно стало грустно. И чтобы прогнать эту грусть и тревогу от мысли, что этот самый деспотичный кахай взял и наговорил Рараги-сэмпаю всякого, чего ему знать не следовало, я специально принялась выстраивать гипотезы насчет зашифрованного письма, лежащего прямо передо мной. Итак, мы предположили, что строчка «Нигоринаки Сикако Уйомы» специально написана катаканой, чтобы отделить ее от остального текста. Но эта догадка сама по себе, пожалуй, неверна. Ведь чтобы указать на независимость двух текстов, не обязательно писать катаканой. Есть и другие способы. В конце концов, можно обвести предложение в кружок или подчеркнуть, чтобы показать его важность. И тем не менее, катакана. Есть какая-то причина для этого? Причина, из-за которой писать катаканой необходимо. Если использовать этот метод, то резко увеличивается число вариантов интерпретации. Можно подставить что угодно, например, мутное пение или видеть убийц в темноте. Но несмотря на вариативность, которая только все усложняет, текст, тем не менее, написан именно катаканой. Хм, надо сообщить это Оги-куну, когда он вернется. Думаю, ход мысли правильный. Но тут мои размышления прервали чьи-то шаги. Кто-то приближался. Ого, он вернулся быстрее, чем я ожидала. Вероятно, считает, что оставил меня одну с непосильной задачей. Вот и отпросился у Рараги-сэмпая, чтобы поспешить на помощь. С такими мыслями я подняла глаза и увидела, что в мою все еще захламленную комнату вошел не Оги-кун. Человек вошел так, будто в его появлении нет ничего удивительного. Две ноги в гипсе, светло-русые волосы торчат как пакля. Это была девушка в мешковатой футболке игрока в баскетбол.